Вы понимаете, что такое утренний сосновый лес? Несколько часов сна за закрытыми ставнями. Около 10 просыпаемся, ломится солнце сквозь жалюзи. По комнате милый беспорядок женской одежды. Легкий. Вы понимаете, что такое легкий? Завтрак с красным вином на веранде. Потом приезжают друзья, речка, загорать, купаться. Вечером на машинах по домам. Если же воскресенье рабочее, то после завтрака часов в 11 едешь поруководить. И нам когда-нибудь можно будет друг друга понять. Он сидит у меня на кровати и рассказывает, размахивая кистями рук для большей точности пленительных подробностей, вертя головой от жгучей сладости воспоминаний. Вспоминаю и я одно за другим эти страшные воскресенья лета 1943 года. 4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской дуге. А при малиновом солнце мы уже читали падающие листовки. Сдавайтесь. Вы испытали уже не раз сокрушительную силу германских наступлений. 11 июля. На рассвете тысячи свистов разрезали воздух над нами. Это начиналось наше наступление на Орел. Легкий завтрак? Конечно, понимаю. Это еще в темноте, в траншее. Одна банка американской тушенки на восьмерых. И ура за Родину, за Сталина. Глава 10. Вместо политических. Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может, где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, в этом мире что же и где же были политические, носители чести и света всех тюремных населений истории? А мы уже проследили, как политических отъединили, удушили и извели. Ну, а взамен их? А что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие ж политические, если установилась всеобщая справедливость? В царских тюрьмах мы когда-то льготы политических использовали. И тем более ясно поняли, что их надо кончать. Просто отменили политических. Нет и не будет. А те, кого сажают, ну, это каэры, враги революции. С годами увяло слово «революция». Хорошо, пусть будут враги народа, еще лучше звучит. Если бы счесть по обзору наших потоков, всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трехкратное количество членов семей, изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впервые в истории народ стал враг самому себе, зато приобрел лучшего друга тайную полицию. Известен лагерный анекдот, что осужденная баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья обзывали ее «конный милиционер». А это было контрреволюционер. Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот забыль. Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтоб не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет, террор. Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58-я, 10 лет. Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет. А уборщица хватилась, она за те листовки отвечала, и нашла у кого? КРА. Контрреволюционная агитация. 10 лет. Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо бы на носилки поставить, донести вдвоем, но заведующему клубом положение не дозволяет. Ну, донесешь как-нибудь потихоньку. И ушел вперед. Старик-сторож долго не мог приладиться. Под бок возьмет, не обхватит. Перед собой нести, спину ломит, назад кидает. Догадался все же, снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. Ну уж тут никто оспаривать не будет. Случай чистый, 58-8, террор, 10 лет. Матрос продал англичанину зажигалку, Катюшу. Фитиль в трубке до кресала, как сувенир. За фунт стерлингов, подрыв авторитета родины, 58-10 лет. Пастух в сердцах выругал корову за непослушание, колхозный Б, 58-срок. Эллочка Свирская спела на вечере самодеятельности частушку, чуть затрагивающую. Да это мятеж просто, 58-10 лет. Глухонемой плотник. И тот получает срок за контрреволюционную агитацию. Каким же образом? Он стелет в клубе полы. Из большого зала все вынесли. Нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашел, увидел. 58-10 лет. Перед войною в Волга-Лаге сколько было их? Деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 58-10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик. Рассказ Лощилина. После же войны сидел я в лагере светлушцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимою собрал их политрук обсуждать с ними передовицу правды. 16 января 1942 года. Расколошматим немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться. Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал, это правильно. Надо гнать его, сволоча, пока вьюжат. Пока он без валенок, хоть и мы часом в ботинках, а весной-то хуже будет с его техникой. И политрук хлопал, как будто все правильно, а в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет. Восхваление немецкой техники, 58-я. Образование Максимова было 1 класс сельской школы. Сын его, комсомолец, приезжал в лагерь из армии, велел матке не описывай, что арестован, мол, в армии до сих пор не пускают. Жена отвечает по адресу почтовый ящик. Да уж твои года все вышли, что ж тебя не пущают? Конвойный смотрит на Максимова, всегда небритого, пришибленного, да еще глуховатого, и советует напиши, дескать, в ком состав перешел, потому задерживают. Как-то на стройке рассердился на Максимова за его глуховатость и непонятливость, выругался. «Испортили на тебя 58-ю статью!» Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58-й. По указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста. Мотали и родителям, что подучили, подослали. 16-летний школьник-чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стен газеты. 58-я, 5 лет. А в бухгалтерии совхоза висел лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей, Сталин». И кто-то красным карандашом приписал «У» мол, Сталину жить стало веселей. Виновника не искали, посадили всю бухгалтерию. Уж, конечно, карается 58-й сбор денег в цехе на помощь жене арестованного рабочего. Да как еще осмелились спросить? Гессель, Бернштейн и его жена Бесчастная получили 58-ю 10, 5 лет за домашний спиритический сеанс. Следователь добивался: сознайся, кто еще крутил. А в лагере прошел слух, что Гессель сидит за гадание. И придурки несли ему хлеб и табак, погадай и мне. Вздорно, дико, бессмысленно. Ничуть не бессмысленно. Вот это и есть террор как средство убеждения. Есть пословица: «Бей сороку да ворону, добьешься и до белого лебедя». Бей подряд, в конце концов, угодишь и в того, в кого надо. Первый смысл массового террора в том и состоит: подвернутся и погибнут такие сильные и затаенные, кого поодиночке не выловить никак. И каких только не сочинялось глупейших обвинений, чтоб обосновать посадку случайного или намеченного лица. Григорий Ефимович Генералов из Смоленской области обвинен: пьянствовал, потому что ненавидел советскую власть. А он пьянствовал, потому что с женой жил плохо. 8 лет. Ирина Тучинская, невеста сына Сафроницкого, арестована, когда шла из церкви, намечено было всю семью их посадить, и обвинена, что в церкви молилась о смерти Сталина. Кто мог слышать ту молитву? Террор. 25 лет. Александр Бабич обвинен, что в 1916 году действовал против советской власти в составе турецкой армии, а на самом деле был русским добровольцем на турецком фронте. Так как попутно он был еще обвинен в намерении передать немцам в 1941 году ледокол «Садко», на борт которого был взят пассажиром, то и приговор был расстрел. Заменили на червонец, в лагере умер. Сергей Степанович Федоров, инженер-артиллерист, обвинен во вредительском торможении проектов молодых инженеров. Ведь эти комсомольские активисты не имеют досуга дорабатывать свои чертежи. Тем не менее, этого отъявленного вредителя возили из Крестов на военные заводы консультантом. Член-корреспондент Академии наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 и обвинен, что завербован немецкой разведкой во время работы своей у Цейса в 1908 году. Притом с таким странным заданием: в ближайшую войну, которая интересует это поколение разведки, не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в Первую мировую войну, потом советской власти, налаживает единственный в стране оптико-механический завод ГОМС, избирается в Академию наук, а вот с начала Второй войны пойман, обезврежен, расстрелян. Впрочем, большей частью фантастические обвинения не требовались. Существовал простенький стандартный набор обвинений, из которых следователю достаточно было, как марки на конверт, наклеить одно-два. Дискредитация вождя, отрицательное отношение к колхозному строительству, отрицательное отношение к государственным займам, а какой нормальный относился к ним положительно? Отрицательное отношение к сталинской конституции, отрицательное отношение к очередному мероприятию партии, симпатия к Троцкому, симпатия к Соединенным Штатам и так далее, и так далее. Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следователю нужна была только очередная жертва, чтобы не терять времени. Такие жертвы набирались по разверстке оперуполномоченными районов, воинских частей, транспортных отделений, учебных заведений. Чтоб не ломать головы и оперуполномоченным, очень кстати тут приходились доносы. В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, икс-лучами. Достаточно было только направить невидимый лучик на врага, и он падал. Отказу не было никогда. Я для этих случаев не запоминал фамилий, но смею утверждать, что много слышал в тюрьме рассказов, как доносом пользовались в любовной борьбе. Мужчина убирал нежелаемого супруга, жена убирала любовницу или любовница жену, или любовница мстила любовнику за то, что не могла оторвать его от жены. Из марок больше всего шел у следователей в ход 10-й пункт — контрреволюционная, переименованная в антисоветскую, агитация. Если потомки когда-нибудь почитают следственные и судебные дела сталинского времени, они диву дадутся. Что за неутомимые ловкачи были эти антисоветские агитаторы? Они агитировали иглой и рваной фуражкой, вымытыми полами, смотрите ниже, или нестиранным бельем, улыбкой или ее отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом, беззвучными мыслями в черепной коробке, записями в интимный дневник, любовными записочками, надписями в уборных. Они агитировали на шоссе, на проселочной дороге, на пожаре, на базаре, на кухне, за чайным домашним столом и в постели на ухо. И только непобедимая формация социализма могла устоять перед таким натиском агитации.